Огромное впечатление на меня произвело Царское село, места, связанные с Ахматовой, а там все связано с ней. Вот на этой скамейке мне всегда объяснялись в любви, и скамейка эта тут же, извольте радоваться. И туда-туда скорее Камероновой галереи. Странно, но галерею эту я увидел впервые только сейчас, а думал, что я ее знал всегда. За спиной книги в ранце были. Возвращались мы с тобой из школы, это в Гумилеве. Их путь лежал под аркадами торговых рядов. Вот и мы идем сейчас теми же местами. Я даже купил в пищебумажном пару фломастеров. Необыкновенно красивая осень, день ясный, и шуршат кленовые листья. Там же один маленького роста старичок, с детства обожающий Ахматову, устроил в своей малюсенькой однокомнатной квартирке музей АА. Сам живет на кухне, но и там висят самодеятельные чудовищные портреты поэта. А вообще много интересных вещей. И очень само по себе трогательно. В Ленинграде два враждующих клана Пуниных и Гумилева. Был у Ирины Николаевны Пуниной и Анны Каминской, внучки Пунина. Они живут все там же, на проспекте Ленина, где была последняя квартира Ахматовой. Показывали ее вещи, но все рукописи в публичке и Пушкинском доме. Там тоже будем снимать. Договорились, что Аня будет консультировать. Видел у них фото лагерного кладбища, где похоронен Пунин. Над его могилой простой крест и на дощечке номер 40. Замечательная статья Юрия Корякина «Не надо наступать на грабли. Ответ анониму». История Ждановщины и Ахматовой. Следует иметь в виду, что аноним – это сын Жданова. 12 сентября. Была Ирина Альтман, которая приехала по делам в Москву. Бодрая, величественная, остроумная, все еще красивая, в модных серебряных цепях. Войдя, первым делом спросила: «Водки дашь?» Хотя не вопивоха. Про альтмановский портрет Ахматовой сказала, что Анна Андреевна его не любила. «А вы бы любили, если бы выписали все ваши кости?» — спросила она Инну. Мастерская Альтмана была высоко, в мансарде, и АА шла по крыше, гремя по железу, и заходила к художнику через окно. Ирина знает всех и вся, смешно разговаривала. Например, про Алексея Толстого, как он ей сказал: «Сегодня у меня был такой стул, что жалко было воду спускать». 2 октября. С 25 по 1 октября командировка в Болгарию по бардам. Заварилась. Чувствую, что основное творчество мое будет направлено на отлов более или менее знаменитых исполнителей. Они будут прятаться. Остальные будут ловить меня, чтобы я их поместил в картину. И прятаться буду я. В Болгарии жили неподалеку от Благоевграда в Рильском монастыре. Тихо, богобоязненно и отрешенно. Но как только попадали в город, сатана начинал нам править бал. Фестиваль политической песни «Алый мак», жара плюс 38, все, что могло, ухало, грохало, кричало, вопило, грозило, дымило, стучало и оглушало децибелами, от которых у меня содрогались внутренности. Ни о каких мелодиях не могло быть и речи. 9 октября.